Он смог мгновенно запомнить чакровые сигнатуры всех шести ниндзя и достаточно хорошо воспроизвести их, чтобы вся команда Какаши могла их скопировать. Даже Фуджин забыл чакровую сигнатуру Хидеиши и смог воспроизвести ее только с помощью Хирузина. Ниндзя Конохи вошли на базу вместе с ниндзя Песка. ПП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Кади, Салли и Марка за поддержку на Patreon. 318. Глава 315. Напряженное противостояние. Войдя на базу, Фуджин скомандовал. Созовите всех. У меня важная информация. Силы Конохи пришли в движение. Предстоящий период будет очень критическим. Если мы допустим ошибку, вся операция обернется провалом, и мы можем быть уничтожены. Ясуки осознал серьезность его слов, кивнул и сказал: «Хорошо». Он тут же попросил подчиненного позвать всех. Группа вошла в подземную базу. В течение минуты в конференц-зале собралось 28 ниндзя Песка. Фуджин наблюдал за ними и подумал. Анализ Хирузина был верен. Среди них нет элитных джонинов. 11 из них – джонины, а остальные должны быть специальными джонинами или близки к этому уровню. Ясуки сказал: «Это все, кто сейчас здесь». Фуджин кивнул и спросил: «Сколько человек отправилось в столицу огня?» Ясуки ответил: 9 человек уже проникли в столицу огня, еще 4 внедрились в другие города». У Фуджина было мрачное выражение лица. Он сказал: «Другие города в порядке, но Коноха отправила своего Саннина, отважного Джираю, в столицу огня». Глаза ниндзя Песка расширились от страха. Хотя никто из них не сталкивался с Джираей лицом к лицу, они знали весь ужас Саннинов. В конце концов, один из Саннинов был напрямую виновен в ужасном поражении Сунагакури в Третьей Великой войне ниндзя против Конохи, вынудив Сунагакури подписать соглашение об альянсе с Конохой. «Че что?» – произнес Ясуки. Внезапно его глаза расширились, и он тут же пригнулся. Из 28 ниндзя лишь 12 других успели среагировать и быстро отпрыгнули или пригнулись. Воспользовавшись их замешательством после упоминания имени Джираи, Фуджин применил технику. Последовательная вакуумная волна против ниндзя Песка. 15 погибли, даже не успев среагировать. Как только он атаковал, 5 ниндзя Конохи мгновенно переместились. Раздался громкий, похожий на щебетание звук, когда Какаши появился перед Ясуки. Ясуки видел приближающуюся атаку. Мысли стремительно проносились в его голове. Вакуумная дзюцу и молниеносная дзюцу – это не отряд Хидеиши. Нас обманули. Но как? Отряд Хидеиши был убит? Нехорошо. Он хотел дать отпор. К сожалению, он был полностью превзойден. Какаши пронзил его сердце Чидари. Югаа мгновенно переместилась за спину одного из выживших чунинов и рубанула мечом по его шее. Чунин быстро попытался двинуться вперед, бросив сюрикен за спину. Югаа двинулась вперед, уворачиваясь от сюрикена, и отрубила ему голову. В то же время Айбики также убил одного чунина, а Генмайкен начали сражаться каждый со своим джонином. Сам Фуджин мгновенно переместился перед джонином и нанес ему удар. Джонин только что увернулся от вакуумной волны. Он схватил свой кунай и попытался блокировать меч. К сожалению, Фуджин прорубил кунай насквозь. Глаза джонина расширились. Он быстро отступил назад и отвел голову, чтобы увернуться от меча. Ему удалось едва увернуться от меча на несколько миллиметров. К сожалению, его горло все равно было перерезано. Оставшиеся ниндзя Песка наконец пришли в себя и осознали смертельную опасность, в которой они оказались. Их инстинкты самосохранения сработали, и они начали контратаковать. 2 джонина сосредоточились на Какаши и появились по его бокам. Стихия ветра. Техника ветряного меча. Стихия ветра. Техника клинка ветра. Видя опасную молниеносную чакру на его руке, которая все еще торчала в груди Ясуки, они не осмелились сражаться с ним, используя тайдзюцу или киндзюцу. Какаши выдернул руку, сложил ручную печать и ударил руками о землю. Земля быстро поднялась, образовав вокруг него купол как раз вовремя. Ветряные клинки ударились о купол, оставив на нем несколько царапин. В то же время Айбики и Югаа также были атакованы каждый своим джонином. Один джонин заметил поток чакры на мече Фуджина. Он схватил свой собственный меч и атаковал Фуджина. Чакра ветра также текла по его мечу. Тем временем один из них открыл свиток и сложил печать противостояния. Появилась деревянная марионетка, похожая на кактус. Все ее тело было утыкано иглами. Ниндзя Канахи мгновенно встревожились. Последний ниндзя отступил в заднюю часть комнаты и раздавил печать. Выпущенная птица быстро вылетела из подземной базы. Он начал складывать ручные печати. Кукловод пошевелил пальцами. Три отверстия открылись на марионетке. Она выпустила иглы Фуджина, Ибики и Югао. Почти мгновенно все трое выстроились так, чтобы быть прикрытыми ниндзя песка, которые их атаковали, вынудив кукловода прекратить свою атаку. Как только он остановился, снова раздался звук чидари. Рука Какаши пронзила землю и схватила ногу одного из джонинов, который на него напал. Воспользовавшись прикрытием земляного купола, Какаши ушел под землю и подкрался к своему противнику. Он выпустил огромное количество молнии в его тело. Тот был на месте поражен электрическим током насмерть. Фуджин и его противник сражались мечами. Фуджин не смог прорубить меч своего оппонента, но он не волновался. Используя свою позицию, Фуджин накопил чакру. Его щеки раздулись. Его противник, видевший, как Фуджин выпускал эти опасные волны, встревожился. Стихия ветра. Техника вакуумной пушки. Фуджин выстрелил вакуумной пушкой. Его противник ожидал атаки, похожей на воздушные пули, и заранее двинулся вправо. К сожалению, он недооценил силу и скорость атаки Фуджина. Вакуумная пушка попала в его левую руку и мгновенно отсекла ее. Кроме того, из-за их расположения вакуумная пушка направлялась прямо в марионетку кактус. Кукловод даже не успел среагировать, так как Дзюцу уничтожила марионетку. Вакуумная пушка продолжила движение сквозь стены подземной базы на 20 метров, прежде чем остановиться. Атака ужаснула кукловода. Он немедленно сосредоточил свое внимание на Фуджине. Тем временем Фуджин подумал: ТЦ, надо было целиться в кукловода. У него не было времени думать об этом или проводить последующую атаку. Несмотря на потерю и невероятную боль, джонин, с которым он сражался, не дрогнул. Он тут же воспользовался тем, что Фуджин был открыт слева, и атаковал мечом в правой руке. Фуджин отступил вправо, подняв левую руку. Печать на его наручи засветилась, и в его левой руке тоже появился меч. Почти мгновенно чакра ветра начала течь по его мечу. Меч его противника столкнулся с его мечом и был остановлен. Глаза его противника расширились. «Невозможно!» – закричал он. Улыбка появилась на лице Фуджина. Теперь его противник был полностью открыт. Его второй меч немедленно двинулся к противнику, стремясь разрубить его пополам. Стихия ветра. Техника воздушной пули. Улыбка Фуджина вскоре сменилась раздражением, и он тут же отпрыгнул назад. Осознав свою угрозу, джонин песка, выпустивший птицу, нацелился на Фуджина и Какаши. По полдюжины пуль было выпущено в каждого из них. Какаши немедленно отступил под землю, чтобы избежать атаки. Что касается Фуджина, он отступил назад и маневрировал телом, чтобы вовремя увернуться от всех шести воздушных пуль. Противник Фуджина снова атаковал его. В то же время кукловод схватил еще один свиток, бросив фиолетовый шар в отверстие, через которое Какаши сбежал. Он снова сложил печать противостояния. Появилась еще одна марионетка, а фиолетовый шар взорвался, выпуская ядовитый газ в отверстие. Какаши немедленно выскочил из другого места и снова ударил руками по земле. Оба отверстия в земле были запечатаны, задерживая ядовитый газ под землей. Однако этого времени кукловоду хватило, чтобы взять под контроль вторую марионетку. Она была в форме крокодила. Она открыла пасть и выстрелила иглами в Какаши. В то же время другой джонин использовал технику клинка ветра, чтобы отрезать Какаши путь к отступлению. Какаши снова ударил руками по земле. Перед ним поднялась стена, блокируя все иглы. Поскольку клинки ветра были направлены на его пути отступления, ему не нужно было их избегать. Кукловод посмотрел на Какаши и Фуджина и с нахмуренным лицом подумал: «Битва зашла в тупик. Мне нужно быстро отравить одного из них, иначе нас здесь уничтожат». К сожалению для него, ситуация долго не продлилась. Генма и Бики одновременно нейтрализовали своих противников. Почти мгновенно они скрытно атаковали тех, кто сражался с Югао и Кином. Осознав опасность, ниндзя песка сзади выстрелил воздушными пулями в Ибики и Генму, чтобы замедлить их. Марионетка-крокодил также выпустила свои ядовитые чешуйки в них, блокируя их и спасая жизни джонинов, сражавшихся с Югао и Кином. К сожалению, это снизило давление на Фуджина. Без поддержки кукловода и ниндзя ветра, спрятанного сзади, Фуджин немедленно перешел в атаку. Он рубанул своим правым мечом вертикально по голове противника. Осознав опасность, Противник блокировал его своим мечом. Однако в то же время он увидел, как другой меч Фуджина направляется к его талии. Он немедленно подпрыгнул и едва успел увернуться. К сожалению, Фуджин выстрелил воздушной пулей в упор. Из-за близкого расстояния и того, что его ноги были оторваны от земли, он не смог увернуться. Пуля пронзила его сердце, и он замертво упал. В то же время Какаши нейтрализовал Джонина, который с ним сражался. Оба обратили свой взор на кукловода и ниндзя, прячущегося за ним. Их взгляды заставили их головы содрогнуться от страха. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Аимцу, Тронику и Тила за поддержку на Patreon. 319. Глава 316. Безжалостность. АН. Бонусная глава за преодоление 2000 камней силы за последнюю неделю. После первого шквала атак Усуны оставалось 8 ниндзя против 6 Уканахи. Но когда Ибики и Генма убили своих противников, их число сравнялось. А после того, как Какаши и Фудзин убили своих, счет стал 4-6. Все ниндзя Суны осознали неизбежный исход этого боя. Кукловод наблюдал за ситуацией. Его сердце сжималось от боли из-за того, что 24 его товарища ниндзя были убиты менее чем за пару минут. Он ненавидяще посмотрел на Какаши, который перестал скрываться, и крикнул: «Отступаем!» Ниндзя Суны, находившиеся в тылу, немедленно покинули базу. Те, кто сражался с Юга Айкином, тоже попытались отступить, но были остановлены Ибики и Генмой. В то же время Фудзин и Какаши двинулись к кукловоду. Однако их глаза расширились, и оба остановились. Кукловод сложил ручные печати противостояния. Его марионетка-крокодил взорвалась. Многочисленные скрытые механизмы выстрелили во все стороны. Даже два ниндзя-суны в комнате оказались под прицелом. Одновременно начал распространяться фиолетовый газ. Фудзин и Какаши были шокированы жестокостью атаки. Первым, кто пострадал, оказался сам кукловод. Его тело превратилось в подушечку для иголок. И Какаши, и Фудзин немедленно прыгнули под землю. То же самое сделали оставшиеся 4 ниндзя-канахи и 1 из 2 ниндзя-суны. Но, окруженный 4 ниндзя-канахи, он тоже был убит. Какаши и Фудзин проигнорировали этого ниндзя и немедленно переместились далеко от базы, прежде чем выбраться на поверхность. Фудзин тут же распространил свое поле чакры. На его лице появилась хмурая складка, когда он сказал: «Я не могу его почувствовать. Должно быть, он хорош в технике мгновенного тела ветра». Какаши кивнул и сказал: «Кукловод предоставил ему отличную возможность сбежать. Кто бы мог подумать, что он окажется таким безжалостным?» Фудзин кивнул. «Было множество людей, способных безжалостно поступать с теми, кто слабее или беспомощен. Но быть такими же по отношению к самим себе было крайне редко». Через полминуты их союзники тоже выбрались из-под земли. Ибики огляделся и спросил: «Ему удалось сбежать?» Какаши кивнул. Ибики вздохнул. «Это значит, что миссия была не полностью успешной. С ним на свободе мы не сможем использовать эту базу как ловушку, чтобы поймать и убить любых ниндзя-суны, которые могут сюда вернуться». Какаши ответил: «Им удалось отправить сообщение. Было бы трудно сделать это, даже если бы мы убили его. Все в порядке. Я просто рад, что все мы в целости. Бой был гораздо сложнее, чем я ожидал». Все кивнули. Несмотря на ошеломляющую победу, бой был очень напряженным. Одна ошибка могла привести к нескольким смертям с их стороны. Ибики переключил внимание на Фудзина. Хотя на его лице не было никаких эмоций, он был шокирован способностями Фудзина. Он подумал: «Этот парень очень хорош. Я думал, он будет самым слабым в группе. Но он второй после Какаши. Нет, по степени воздействия он был даже выше Какаши». В конце концов, та первая атака убила больше половины их противников и позволила нам убить еще нескольких. Несмотря на использование такой смертоносной техники, почти не было никаких признаков ее подготовки. Утечки чакры не было обнаружено, и он грамотно отвлек их внимание прямо перед атакой. Генма думал о том же. С усмешкой он подумал: «Полагаю, наша оценка была неверной. Использовать его в качестве поддержки было бы большой тратой его талантов. Думаю, никто не судит лучше, чем лорд Хокаге». Он посмотрел на Югая и проанализировал: «Я слышал, что Югая недавно назначили в другой отряд Анбу». И видя, Как фамильярно они вели себя друг с другом по пути сюда, они должны быть в одном отряде. Или, скорее всего, она должна быть в его отряде. Фудзин тоже согласился с Какаши. Он подумал, эти ребята были очень хороши. Я ожидал легко прорваться сквозь них, так как среди них не было элитных джонинов. Полагаю, бой под землей в маленькой комнате сыграл огромную роль. Это сильно ограничило движение и помешало мне использовать мое преимущество в скорости. Если бы я атаковал на открытом пространстве, то не подвергался бы никакому риску. К сожалению, в этих обстоятельствах это было невозможно. Помимо подземной базы, они бы не собрались ни в каком другом месте. Какаши посмотрел на базу и сказал, «Яд начнет просачиваться в окрестности. Отправьте теневых клонов, чтобы нейтрализовать яд и забрать тела. Как только яд с них будет очищен, прочитай их воспоминания, Кен». Все кивнули и отправили теневых клонов на базу. Яд уже начал просачиваться из отверстия в подземную базу. Теневые клоны использовали различные методы для нейтрализации ядовитого газа, чтобы не допустить заражения окружающей среды. Пока с ядом разбирались, Какаши быстро написал отчет и вызвал собаку, попросив ее передать его Хирузину. К тому времени с ядом было покончено. Теневые клоны по одному вынесли мертвые тела из баз. Теневой клон Яманакикина положил руку на голову одного из мертвых ниндзя, чтобы прочитать его воспоминания. Он ввел свою чакру в голову. Мгновение спустя его глаза расширились. Он пробормотал. «Это?» – клон Какаши спросил. «В чем проблема?» – клон Кина ответил. «Я не могу прочитать воспоминания». Он быстро начал проверять воспоминания мертвых тел, у которых мозг оставался целым. Однако он не смог прочитать никаких воспоминаний. Его лицо стало очень мрачным. Он сказал, «Яд, который использовал кукловод, воздействует на нервную систему. Хотя у меня есть противоядие, созданное госпожой Цунаде, оно действует на живых людей, а не на мертвых. Так что я не могу прочитать никакие воспоминания». Оставшиеся клоны были шокированы. Клон Фудзина внимательно слушал его слова. К сожалению, Кен не сказал ничего о чтении воспоминаний, чего он и так не знал. Клон Ибики сказал, неудивительно, что он решил взорвать марионетку. Это уничтожило всю информацию. Теперь Канаха не сможет преследовать Суну, даже если бы мы захотели. Они могут просто отречься от этих ниндзя или попытаться свалить вину на нас. Кроме того, мы не можем знать их точные планы. Клон Какаши кивнул и сказал, к счастью, мы знаем, что в столице огня находится 9 ниндзя Суны и 4 в других местах. Клон Ибики ответил, да, но в столице огня на самом деле нет Джирай. Мы не сможем их выследить. Найти их будет трудно, если только они сами не предпримут шаг. Клон Гинмы усмехнулся и сказал, все в порядке. Пусть лорд Хокаге об этом беспокоится. Невольно клоны Какаши, Гинмы и Фудзина кивнули, в то время как клоны Кина и Югая смотрели на него с невозмутимым выражением. Поскольку ни у кого не было идей, клон Какаши запечатал мертвые тела в свиток, который Какаши передал ему. Хотя у мертвых тел не было воспоминаний, сами тела могли предоставить много информации. Все оставшиеся клоны рассеялись, а клон Какаши передал ему свиток, прежде чем тоже рассеяться. Получив воспоминания, Какаши вздохнул и сказал, «Давайте подождем здесь, пока лорд Хокаге не пришлет другой отряд с миссией либо создать новую базу, либо установить периметр, а до тех пор будем начеку. Если какой-нибудь ниндзя Суны вернется, мы нейтрализуем его и проверим его воспоминания». Все кивнули. Они разделились на команды по двое и следили за тем, кто мог бы туда наткнуться. Немного после полуночи Хирузин получил сообщение от призыва Какаши. Поскольку он ожидал сообщения, то остался в своем кабинете. Он прочитал отчет и проанализировал. Один ниндзя сумел сбежать, и он также отправил птицу-посланника. Похоже, сохранить это в секрете от Суны не удастся. Мы не сможем использовать эту базу для приманивания и убийства новых ниндзя из Суны. На лице Хирузина появилась хмурая складка, так как ситуация вызывала у него головную боль. Согласно плану Шикаку, отряд Какаши должен был убить всех ниндзя Суны. Прочитав их воспоминания, они бы выдали себя за них и приманили бы больше ниндзя из Сунагакури, убивая их, создавая таким образом смертельную ловушку для Сунагакури. К тому времени, как они бы осознали, их потери уже превысили бы допустимые уровни, и они были бы вынуждены отступить. Он проанализировал. Теперь у Сунагакури два выбора. В дополнение к отряду, который мы убили ранее, и двум убитым в столице огня, 35 ниндзя Суны погибли в стране огня. Они могут либо остановиться, либо атаковать по другим маршрутам, либо создав новую базу, либо, что более вероятно, давая индивидуальные миссии каждому ниндзя, как это сделали мы. Хирузин вздохнул и пробормотал: «Мне следовало отправить туда более сильных ниндзя, предпочтительно отряд, состоящий из элитных джонинов. К сожалению, такой отряд было довольно трудно собрать. Большинство элитных джонинов в Конохе были лидерами кланов или отошли от активной службы. Они бы не согласились участвовать в таком незначительном деле. Немногие элитные джонины, которых он мог задействовать, уже были сильно заняты другими важными делами. Например, Ринджира в настоящее время находился в стране воды, а Игл – в стране птиц. Он покачал головой и подумал: оставь это, даже это не гарантировало бы успеха. Они, вероятно, были начеку в такой ситуации. Результат, которого мы хотели, был слишком идеалистичным. Я уверен, что Шикаку спланировал и такой случай». Без колебаний Хирузин решил переложить эту головную боль на Шикаку. Он направил 4 отряда Анбу, чтобы сменить отряд Какаши и следить за районом вокруг базы. В отличие от Хирузина, некий человек не мог переложить свою головную боль на кого-то другого. А.Н. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. А.Н. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Хумлоцкс и Плоб за поддержку на Патреоне. 320. Глава 317. Подозрение. 320. Глава 317. Подозрение. ПА. Бонусная глава за достижение 3681 камня силы на прошлой неделе. В конце недели мы заняли 21 е место. Так держать, ребята. Несмотря на то, что уже было несколько часов за полночь, раздался громкий стук. Мужчина в доме сердито проснулся и, бормоча себе под нос, подошел к двери. Надо было сделать дверь из золота и покрыть ее шипами. Тогда уж точно никто не стал бы так сильно стучать. Он открыл дверь и увидел гонца. Гонец быстро произнес: «Господин Казекаге, есть крайне важное дело». Не дав Расе и слова вымолвить, он протянул ему свиток. Раса развернул свиток, и его глаза расширились. Однако вскоре на его лице появилось выражение усталости. Он глубоко вздохнул и сказал: «Попроси совет собраться завтра утром». Гонец кивнул и удалился. Раса проигнорировал Тимари и Конкура, разбуженных громким стуком, и пошел обратно, вновь перечитывая свиток. Он подумал: еще одно поражение против Конохи. База скомпрометирована. Статус и численность ниндзя на базе до сих пор неизвестны. Нам нужно пересмотреть наши планы в стране огня. Расу уже тошнило от недавних инцидентов с Конохой. С того самого дня, как Фуджин ступил на землю страны ветра, он получал одну плохую новость за другой. Сколько бы он ни анализировал, ни рассчитывал, ни планировал, он был совершенно беспомощен в каждом случае. Он даже сам предпринимал действия, но так и не нашел противника, которого мог бы сокрушить. Не желая портить себе сон, он отложил дело в сторону и вернулся в постель. На следующее утро все члены совета собрались в зале заседаний. Газа спросил: «О чем это собрание, господин Казекаге?» Раса положил 2 свитка на стол и сказал: «Я получил эти 2 свитка. Первый – это экстренное сообщение, отправленное с секретной базы, которую мы основали в стране огня, сообщающее, что база была обнаружена Конохой». Выражения лиц всех присутствующих в комнате стали мрачными. Все они понимали, что значит быть раскрытым так глубоко на вражеской территории. Джосики стиснул зубы и спросил: «Как Коноха узнала так быстро?» Рюса добавил: «Да уж, мы приняли столько мер при строительстве этой базы. Она не должна была быть раскрыта так быстро». Раса сказал: «Это из-за отряда Хидеёши, который пропал без вести». Раса указал на другой свиток и сказал: «Этот свиток я получил несколько часов спустя. Его отправил Такара Осаму. Он сообщил, что ниндзя Конохи, замаскировавшись под отряд Хидеёши, проникли на базу. Они знали все 3 кода и могли достаточно хорошо имитировать чакровые подписи, чтобы Йоски не заподозрил ничего неладного». Его слова вновь потрясли всех в комнате. Рюса спросил: «Как такое возможно?» У Газы было мрачное выражение лица. Он спросил: «Мог ли Хидеёши предать нас? Конохи ни за что не смогла бы провернуть нечто подобное без его помощи». Таджура покачал головой и сказал: «Но зачем ему предавать нас? Даже если бы он по какой-то причине захотел, его подчиненные не стали бы этого делать, и они были достаточно сильны, чтобы остановить его». Газа ответил: «Если он не предавал нас, то это означало бы, что они столкнулись с кем-то достаточно сильным, чтобы не только убить их, но и воспроизвести их чакровые подписи, а также помешать им уничтожить свои нейронные связи. К сожалению, он осознал, что у Канахи есть несколько таких ниндзя. Он проворчал: «Они что, столкнулись с одним из саннинов?» Он посмотрел на Расу и спросил, что случилось с базой. Раса ответил: «До того, как Осаму сбежал, 24 наших ниндзя погибли, а еще один самоуничтожил свою марионетку. Он считает, что все, кроме него, могли погибнуть. Что касается Канахи, они атаковали всего 6 ниндзя, поэтому он и смог сбежать. Но он собрал 2 важные части разведданных». Лицо Расы стало очень мрачным, когда он сказал: «Хатаки Какаши был одним из нападавших и, вероятно, был лидером группы». Глаза членов совета расширились. Последние пару месяцев они абсолютно ненавидели это имя. Мало того, что он убил десятки их ниндзя, так он еще и так хорошо прятался, что даже 1000 ниндзя, искавших его, пришлось вернуться с пустыми руками. А из-за нестабильной ситуации в стране они даже не могли отозвать этих ниндзя обратно в деревню. Это еще больше натягивало их и без того скудные финансы. Раса продолжил: «И тот, кто выдавал себя за Хидэёши, мог использовать вакуумные дзюцу. Он застал всех врасплох и убил 15 из 28 ниндзя на базе своей первой атакой». Члены совета снова были шокированы. Таджура спросил: «Неужели этот старый хрыч Данза участвовал в этом деле, несмотря на свой преклонный возраст?» Раса покачал головой и ответил: «Вероятно, нет. Баки вчера завершил свою встречу в стране птиц. Хотя ничего значительного достигнуто не было, и встреча имела много внешних помех, Ива дала ему одну часть разведданных в последний день». Раса открыл страницу книги Бинга и положил ее на стол. Члены совета посмотрели на нее с каким-то странным выражением лиц. Раса заметил их замешательство и сказал: «Это Сузуки Фуджин. 2 года назад, прямо перед тем, как мы начали добычу в стране горячих источников, Кума назначила награду за этого мальчика и заявила, что он может использовать вакуумные дзюцу. Но с тех пор его не видели за пределами Канахи. Думаю, он присоединился к Анбу. Сейчас ему должно быть 14 лет. Ниндзя Ивагакури столкнулись с ним во время миссии и передали его данные Баки. Они уверены, что его сила находится на уровне элитного джоунина, и он очень смертоносен. И он чрезвычайно искусен в техниках ветра и технике ветряного вакуума. Анаки считал, что он мог быть причастен к инцидентам, произошедшим в нашей стране ранее». Совет не был удивлен, что Анаки знал о произошедших инцидентах, но все были шокированы, узнав, что 14-летний ниндзя Канахи не только знал технику ветряного вакуума, но и владел ею настолько хорошо, что его сила считалась на уровне элитного джоунина. Что касается личности Фуджина, Кицучи изучил всю доступную информацию о ниндзя Канахи. Его первым подозреваемым был Сарутоби Асума, но он не нашел никаких доказательств того, что тот использовал мечи или вакуумные дзюцу. Хотя это могло быть скрыто, Асуму видели, когда призрачный мечник убивал свои цели. Поэтому Кицучи перестал его подозревать. После нескольких дней поисков среди 1000 ниндзя ему не повезло. Но когда он решил проверить книгу Бинга, он был удивлен, увидев 12-летнего мальчика с наградой в 20 миллионов рё. Увидев, что он может использовать вакуумные дзюцу, Фуджин стал главным подозреваемым в личности призрачного мечника. Кицучи стал еще более подозрительным, когда узнал, что Фуджин не был ни на одной миссии после получения награды. Он поделился своими мыслями с Анаки, который согласился с ним, хотя и не был на 100% уверен. Анаки подумал: независимо от того, является ли он призрачным мечником или нет, он молодой талант. Он, должно быть, сделал что-то серьезное, раз этот сопляка и так разозлился. Но действовать сейчас будет сложно. Мне нужно найти кого-то другого, кто сделает эту работу за меня. Анаки слышал, что проблемы в стране ветра были вызваны ниндзя со стихией ветра. Поэтому он передал информацию Суне, чтобы те сделали первый шаг. В конце концов, ему было все равно, кто убьет ниндзя Канахи, лишь бы тот был мертв. В зале совета Сунагакури Рюса вздохнула и сказал: «Я видел его награду раньше, но я думал, что Кума лжет о его навыках, и что он просто чем-то их оскорбил». Таджура выругался: «Мало того, что эти мерзавцы украли дзюцу второго Хокаге, так теперь они еще и единственные, у кого есть ниндзя, способные использовать технику вакуума». Газа немного подумал и сказал: «Вдобавок к этому, никакой информации о нем не просочилось в открытый доступ, кроме этих расплывчатых сведений в награде. Обладание такой силой всего в 14 лет означает, что он наверняка достигнет С-ранга, когда повзрослеет, как и следовало ожидать от Конохи. Они не только распиарили копирующего ниндзя как лидера следующего поколения, но и тайно растят еще одного. При этом виновником предыдущего инцидента все еще должен быть копирующий ниндзя. В конце концов, судя по отчетам, он был на грани. Если бы это был этот парень, он бы использовал вакуумные дзюцу, чтобы отпугнуть или уничтожить наших ниндзя. По крайней мере, он мог бы попытаться устранить нашего джинчурики, но он этого не сделал. Раса кивнула и сказал: «Я придерживаюсь того же мнения, но нам нужно за ним присматривать. В войне элитный джаунин, эксперт по высвобождению ветра, будет гораздо более смертоносен, учитывая огромное количество ниндзя со стихией огня в Конохе. Мы уже беспокоились о младшем сыне Хокаге, но еще до того, как он смог бы достичь своего пика, у Конохи уже есть кто-то другой, кто моложе и, вероятно, сильнее. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 321. Глава 318. Грезы, что не по силам. 321. Глава 318. Грезы, что не по силам. Члены совета согласились с доводами расы. На то было две основные причины. Во-первых, Фудзин никогда не использовал никаких техник вакуумного типа во время своего пребывания в стране ветра. И во-вторых, подсознательно они скорее желали, чтобы им нанес урон кто-то известный, сын Белого Клыка и ученик четвертого Хокаге, нежели тот, кто не имел никакой известности и был всего лишь 13-летним подростком. Раса спросил, отложив его дело в сторону, что вы думаете об операции в стране огня? Двое наших ниндзя были убиты за пределами страны огня. Теперь здесь предположительно погибло 27. А если считать отряд Хидеоси погибшим, то общие потери достигают 35 ниндзя. Один элитный джонин, 16 джонинов и 18 чунинов. Вся комната погрузилась в тишину. Такие потери заставили бы их сердца болеть, даже во время войны. Спустя некоторое время Газа нарушил молчание, сказав: «С учетом предыдущих потерь, мы потеряли в общей сложности 2 элитных джонина и более сотни ниндзя». Рюса вздохнул и пробормотал: «При таком раскладе, возможно, нам стоило и вовсе не выступать против Конохи». Тадзура немедленно одернул его и воскликнул: «Ты с ума сошел! Даже если бы мы этого не сделали, мы все равно понесли бы такие же потери в будущем. Не забывай, что Данза постоянно замышляет в тени». Рюса оглянулся на него и сказал: «Прекрати кричать и предложи нам дельный план, если ты считаешь, что это была такая уж хорошая идея». Тадзура фыркнула и сказал: «Конечно, мы должны продолжать атаковать. На этот раз нам следует отправить больше элитных джонинов. Если бы на базе было 3-4 элитных джонина, то план Конохи провалился бы, и вместо этого Хатаки Какаши и Судзуки Фудзин погибли бы. Мы должны заставить Коноху ощутить боль за то, что она осмелилась плести против нас интриги». Рюса ответил: «Мы до сих пор не знаем, как был уничтожен отряд Хидеоси, и база, которую мы создали на этот раз, была уничтожена после нападения всего лишь копирующего ниндзя. Что, если в следующий раз нападут саннины? Все 4 элитных джонина погибнут, если они нападут. Сможешь ли ты взять на себя ответственность за такие потери?» Очевидно, Тадзура не собирался брать на себя ответственность за подобное. Он подумал: «Почему этот ублюдок сваливает это на меня? К тому же, даже если Коноха убьет еще 4 элитных джонина и несколько десятков джонинов, что с того? Не похоже, чтобы они осмелились вторгнуться в нашу страну. Единственное, что произойдет, это то, что положение расы станет очень шатким. А с устранением стольких элитных джонинов, у меня будет отличный шанс стать 5-м Казекаге». Он ответил: «Тогда ты хочешь струсить и сказать Конохе, что Суна слаба и они могут попирать нас в любое время без каких-либо последствий. Что касается ответственности, ты забыл, что нас все еще защищает господин Казекаге». Рюса собирался возразить, когда Гадза сказал: «Довольно, вы двое. Не устраивайте балаган из заседания совета». Услышав его слова, Они двое прекратили спор. Годзе сказал: «Тадзура прав. Мы должны нанести ответный удар. В противном случае, мы будем выглядеть слабыми и спровоцируем более сильные атаки в будущем. Но отправлять элитных джонинов слишком рискованно. Как и создавать еще одну базу в стране огня. Нам следует отправлять ниндзя поодиночке со специфическими заданиями, не давая им знать о других ниндзя и их миссиях. Таким образом, даже если кого-то поймают, он не сможет раскрыть информацию о других. Тогда наши потери не станут внезапно очень высокими». Раса кивнула и спросил: «Есть возражения?» Никто не произнес ни слова. Раса сказал: «Хорошо, мы отправим ниндзя поодиночке, чтобы они нацелились на дворян в стране огня. Кроме того, отправьте сообщение нашим нынешним шпионам, чтобы они добыли больше информации о Судзуки Фудзине. Если возможно, отслеживайте и его перемещение, но не делайте этого, если это поставит под угрозу их прикрытие. И попросите Саджа прекратить поиски копирующего ниндзя, а вместо этого полностью сосредоточиться на восстановлении веры граждан в Сунагакуре». Все кивнули и вышли из комнаты, оставив Расу одного. Раса остался сидеть, положив руки на стол, погруженный в глубокие размышления. Через несколько минут он вздохнул и подумал: «Коноха завершила третью великую войну ниндзя в очень сильном положении, оставив остальные деревни беспомощными перед ее мощью. Хотя я не смог воспользоваться случаем, когда Девятихвостый напал и убил четвертого Хокаге, или когда Орочимару предал их, резня клана Учиха предоставила нам хорошую возможность. Я начал предпринимать шаги, чтобы разорвать наш союз с Конохой, и втайне начал готовиться к войне против них. Хотя я ожидал, что Коноха пронюхает о моих намерениях и нанесет ответный удар, я не ожидал, что он будет таким сильным. Похоже, что резня клана Учиха не ослабила их, а наоборот, усилила. И несмотря на такие крайние меры, они, кажется, не беспокоятся о том, что мы начнем войну. Важный вопрос в том». Раса стал очень серьезным, размышляя: «Думает ли Хирузин, что я не осмелюсь начать войну? Или он настолько уверен в молодом поколении Конохи, что не возражает против войны?» Размышляя о молодом поколении, у Расы начала болеть голова. Он подумал: со времен Первой Великой Войны Ниндзя, у Конохи всегда были выдающиеся молодые люди, которые быстро занимали места, оставленные их предшественниками. Более того, они постоянно выдвигали следующее поколение, даже когда предыдущее поколение было еще на пике своей силы. Другим нациям повезло, если у них есть один или два ниндзя С-ранга в каждом поколении. На самом деле, у Ивы не было ниндзя С-ранга, не являющегося джинчурики, со времен Нанаки. Но Коноха производит ниндзя С-ранга каждое десятилетие. Если действия Хирузина объясняются его уверенностью в своем молодом поколении, то стоит ли мне вообще начинать войну? Раса уже более 2 лет обдумывал идею начать короткую войну с Конохой. Однако недавние потери, которые Суна понесла против Конохи, заставили его пересмотреть свой план. В конце концов, он уже проиграл одну крупную войну в прошлом. Чтобы сохранить свое положение, он даже избавился от единственного другого ниндзя С-ранга в рядах Суны из своего поколения. Долго размышляя, он пришел к выводу: нет, сейчас самое подходящее время. Саннины почти не бывают в деревне, остаются только старый Хирузин и раненый Данза. Хотя слава Хатаки Какаши в его возрасте превосходит даже саннинов, по достижениям он отстает. И если сравнивать его с Минато или его отцом, то это даже несравнимо. Ему, вероятно, потребуется еще 6-8 лет, чтобы достичь моего уровня. Что до этого нового парня, он все еще на уровне элитного джонина. Ему понадобится еще больше времени. Пока я сделаю ход в течение следующих 5 лет, у меня будет хороший шанс. Но атака должна быть скрытой, и ее нужно провести в точно выверенное время. Если я нападу напрямую, то армии Конохи сокрушат нас, как в прошлой войне. А если я нападу, когда саннины будут поблизости, мне придется в одиночку противостоять 2 или более ниндзя С-ранга. Лучшее время – напасть на Хирузина, когда саннинов не будет в деревне. Как только я убью его, мы сможем нанести Конохе урон и отступить. Тогда, даже если 2 саннина вернутся в Коноху, они будут бессильны что-либо сделать со мной. Они не осмелятся двинуться в пустыню и должны будут следить за Кума. И ветреный даймё будет также беспомощен. Такая война не оставит ему иного выбора, кроме как отдать нам все миссии. Но есть 2 главные проблемы. смогу ли я убить Хирузина скрытой атакой, и что, если Саннины спрячутся, ожидая моего хода. Раса проанализировал ответы на оба своих вопроса. Наконец, он решил, пока я застану его врасплох, я смогу убить Хирузина. В конце концов, он давно прошел свой расцвет, но главная проблема – это Джирайя и Цунади. Мне нужен кто-то, кто сможет их сдерживать. Союзник С-ранга. Раса некоторое время размышлял, но не мог придумать никого подходящего. Он подумал, единственное, кто приходит на ум, это Чиё. Но она давно миновала свой расцвет. Она проиграла Цунади в последней войне. На этот раз она, возможно, даже не сможет оказать сопротивление. Он подумал об оставшихся Каге, но тут же отбросил эту мысль. В конце концов, он решил, мне нужно найти подходящего союзника для скрытой атаки. Я подожду, пока найду такого. Если я никого не найду, то проведу свою скрытую атаку через 5 лет. Мне придется положиться на Шукаку, чтобы отвлечь Саннинов или других сильных бойцов. Тем временем, мне нужно укрепить нескольких подчиненных, которые лояльны ко мне. Мне понадобится несколько элитных джонинов, чтобы блокировать глав кланов в Конохе. В отличие от остальных членов Совета, Раса отказался от надежд на достижение какого-либо успеха в их текущей кампании против Конохи. Вместо этого, он напрямую начал готовиться к войне против деревни, у которой было в 3 раза больше ниндзя С-ранга. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Темплара, Квинтина и Сукхдипа за поддержку на Patreon. 322. Глава 319. Гиндзюцу стихии ветра. 322. Глава 319. Гиндзюцу стихии ветра. 4 отряда Анбу, отправленные Хирузином, достигли базы, созданной Сунагакури, и приняли командование у Какаши. Какаши с остальными начали возвращаться в Конаху. К полудню они уже были в деревне, вернувшись ровно через 24 часа. Они встретились с Хирузином, передали ему свиток с телами и сообщили о яде. Хирузин вздохнул и подумал. Помимо ликвидации, эта миссия провалилась по всем параметрам. Что ж, я уверен, что Шикаку учел и эту ситуацию. Понимая важность душевного здоровья Каге, Хирузин не стал раздумывать ни секунды, прежде чем переложить очередную головную боль на Шикаку. «Ладно, вы отлично справились с ликвидацией проникших», — сказал он. «Я недооценил их силу и не думал, что они будут сопротивляться столь яростно. Фуджин, останься. Остальные могут идти. Все, кроме Фуджина, ушли». Хирузин бросил свиток Фуджину и сказал, «В этом свитке гиндзюцу, который ты просил, я дам тебе неделю на их освоение. На 8-й день приходи ко мне в кабинет на рассвете. У нас будет еще пара дипломатических миссий. Сожги свиток, когда закончишь, и не применяй их бездумно». Фуджин кивнул. Он понял, что Хирузин хотел, чтобы стражи Анбу не были в курсе точного положения дел. «Спасибо, дедушка. Я немедленно приступлю к их изучению». Хирузин кивнул. Фуджин спрятал свиток и вышел, размышляя. Им потребовалось столько времени, чтобы прочитать воспоминания Сусуму. Обычно воспоминания проверяются в течение дня. Неужели Хирузин придержал их до сегодняшнего дня? Но я не вижу причин для этого. Полагаю, чтение воспоминаний для извлечения дзюцу – более сложная задача. Или, возможно, он хотел проверить каждое воспоминание, прежде чем дать мне свиток, чтобы устранить любые проблемы или опасности в дзюцу, которые могли бы возникнуть при их изучении. Пока Фуджин направлялся домой, Хирузин вошел в кабинет Шикаку и закрыл дверь. Шикаку посмотрел на Хирузина и почувствовал недоброе. Он пробормотал себе под нос. Этот взгляд. Он собирается свалить на мою голову еще одну хлопотную задачу. Группа Какаши вернулась, сказал Хирузин. Их враг использовал яд, чтобы разрушить нервную систему у мертвых. Единственный, кто не был отравлен, погиб от земляных шипов, пробивших его голову. Так что мы не можем прочитать их воспоминания. Шикаку поднял бровь и сказал, «Я могу понять, что сообщение было отправлено и кто-то сбежал, но как они могли так сильно провалиться? Кого ты отправил?» Хирузин ответил, «Какаши, Фуджин, Ибики, Гинма, Юга и Кен». На лице Шикаку появилось выражение досады. Он пробормотал, Почему ты отправил такой слабый отряд? Я рекомендовал отправить как минимум 4 элитных джонинов и 2, кто близок к этому уровню. Хирузин пожал плечами и сказал: «Я знаю, но ты не обеспечил такого количества элитных джонинов в наличии. Мне пришлось обходиться теми, что были». Шикаку опешил от такого ответа. Он подумал: «С каких это пор расстановка ниндзя стала моей работой? Это твоя работа как Хокаге, назначать миссии и перемещать ниндзя». Прежде чем он успел ответить, Хирузин сказал: «Суна скоро начнет по одному засылать ниндзя в нашу страну. Разработай планы по их ликвидации». Он повернулся и вздохнул. «Мне нужно на несколько встреч, так что я оставляю это дело в твоих умелых руках». Шикаку наблюдал, как Хирузин исчез из его кабинета без тени извинения. Его тело обмякло на столе, пока он пробормотал: «Что за хлопотный старик? Если бы он сообщил мне раньше, я бы отправил Инаичи и Чозу вместо Кина и Югао. Теперь мне придется разбираться с еще одной неприятной волокитой». Пока Шикаку дулся, Фуджин добрался до дома. Он вошел в подвал и начал читать информацию в свитке. Через несколько минут на лице Фуджина появилось выражение восхищения. Он подумал: этот Сусуму был гением. Такое точное, тонкое, но скрытное использование чакры ветра. Сначала он скрывал свою чакру от обнаружения, чтобы никто не заметил ничтожное количество чакры, которые он испускал из своего тела. Чакра превращалась в безвредные потоки ветра и медленно проникала в тело цели, пока та вдыхала воздух. Прямо перед тем, как цель собирается использовать дзюцу, он использует свою чакру в теле противника, чтобы воздействовать на его чакру и погрузить его в гендзюцу. И это гендзюцу имеет всего 2 эффекта. Во-первых, оно приведет к провалу дзюцу, а во-вторых, оно заставит противника думать, что он успешно применил дзюцу. Но кроме этого, эта техника ничего не делает. Ветры не представляют никакой угрозы, и чакра, проникающая в тело противника, также не представляет никакой угрозы, кроме возможности наложить низкоуровневое гендзюцу. В этом и заключается гениальность. Большинство опытных ниндзя обладают острым чувством опасности, но поскольку этот дзюцу не представляет никакой угрозы, ниндзя не почувствует никакой опасности. Настоящие опасности сходят от дзюцу, которые направлены на противника. Например, если бы я не почувствовал, что на мою чакру воздействуют, и применил технику мерцания тела против Гаары, я бы подумал, что отступил, хотя оставался на месте. Его песок убил бы или, по крайней мере, тяжело ранил меня. И этот дзюцу настолько скрытно, что даже опытный сенсор с трудом обнаружит его, если только не будет активно искать. А тот факт, что оно не требует печати, еще больше усиливает его скрытность. Если бы я не был в состоянии крайней боевой готовности, находясь так глубоко на вражеской территории и значительно уступая в численности, даже у меня могли бы возникнуть проблемы с его обнаружением. Фуджин был чрезвычайно впечатлен изобретательностью Сусуму. Однако, его еще больше обрадовал другой аспект. В то время как большинство других ниндзя могли бы столкнуться с трудностями уже на первом шаге, эта техника оказалась гораздо проще в освоении для такого человека, как он, который большую часть своего времени посвящал тренировкам ветряных дзюцу и улучшению контроля чакры. Фуджин закрыл глаза. Вокруг него появилась синяя аура. Он контролировал чакру и начал медленно испускать ее в воздух. Как только чакра покинула его тело, она превратилась в ветер и смешалась с воздухом в подвале. Фуджин осознал: понятно, это также отлично подходит для сенсорного восприятия. Хотя радиус действия невелик, точность поразительна. Сомневаюсь, что кто-либо сможет спрятаться, когда я использую эту технику. Полагаю, убить его без отвлечения Гаары было бы невозможно. Фуджин вновь сосредоточился на технике и проанализировал. Несмотря ни на что, я использую много чакры. Я должен испускать чакру в воздух, не оказывая при этом никакого внешнего воздействия. Испускаемая чакра должна быть настолько ничтожной, чтобы никто не заподозрил неладное. Техника множественного теневого клонирования. Вокруг Фуджина появились 4 теневых клона. Все 4 начали практиковать искусство испускания чакры в воздух и превращения ее в ветер, подавляя свою чакру до максимально низкого уровня. В течение следующего часа все 5 добились быстрого прогресса. Наконец, час спустя, Фуджин рассеял своих теневых клонов. У него слегка разболелась голова из-за полученных воспоминаний. Когда все воспоминания и опыт смешались воедино, На лице Фуджина появилась улыбка. Один из его клонов сумел успешно изучить Бзюцу. Фуджин начал испускать чакру в воздух. Медленно его чакра распространилась по всему подвалу. И плотность чакры была настолько низкой, что другие ниндзя не смогли бы ее почувствовать, если бы не активировали свое чакровое поле или другие способности, позволяющие ощущать чакру. Фуджин подумал, первый шаг выполнен. И поскольку количество чакры, которое мне пришлось испустить, было так мало, я сохранил большую часть своей чакры. Следующий шаг – отправить эту чакру в чакровую сеть противника. Он создал одного теневого клона и сел на землю. Его клон кивнул и испустил свою чакру в воздух. Она окутала Фуджина и проникла в него, пока он вдыхал воздух. Однако на лице Фуджина появилось хмурое выражение. «Я чувствую, как чакра проникает в мою систему», – сказал он. Клон немного подумал и сказал. «Понятно. Хотя я испускал чакру правильным образом, я пытался насильно ввести ее в твое тело. Я попробую еще раз». Фуджин кивнул. Его чакра внезапно вспыхнула и поглотила чакру, которую клон ввел в его чакровую сеть. Поскольку чакра клона принадлежала ему, у него не возникло проблем с этим. Клон снова начал испускать чакру. На этот раз он не стал сосредотачивать ее вокруг Фуджина, а просто позволил ветрам течь свободно. Пока Фуджин продолжал дышать, чакра медленно проникала в его чакровую сеть. В течение следующей минуты Фуджин продолжал вдыхать чакру. Его клон наблюдал за Фуджином и подумал, этого должно быть достаточно. Гиндзюцу двойного зрения. Внезапно Фуджин начал видеть двух клонов перед собой. Он прервал поток своей чакры и сказал, это сработало. Последняя часть, остановить меня от использования моих дзюцу. Клон кивнул и сказал, давай драться. Прим авт. Бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы, прим авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Мохаммеда, Уэйлстра, Арчита и Хаттари за поддержку на Патреоне. 323. Глава 320. Планы на фирменное дзюцу. Фудзин кивнул и поднялся, пока его клон продолжал излучать чакру в воздух. Фудзин подумал, процесс все еще довольно медленный. Сусуму смог повлиять на мою чакру почти мгновенно. Но, учитывая, что он ждал возможности устроить засаду, возможно, он подготовил поле битвы еще до того, как я столкнулся с его группой. Клон Фудзина сказал, я готов. Почти мгновенно Фудзин начал замешивать свою чакру. Стихия огня, великий огненный шар. Он выдохнул небольшой огненный шар в сторону своего клона. Его клон немедленно отскочил назад и поднял два пальца. Вокруг них начал струиться ветер. Стихия ветра, клинок ветра. Множество клинков ветра разрезали огненный шар и рассеяли жар по подвалу. Он вздохнул и развеял себя. Фудзин получил воспоминания своего клона и начал анализировать. Понятно, его гиндзюцу не сработало, потому что в моем теле было слишком мало чакры. Нет, точнее будет сказать, что он не смог применить гиндзюцу с таким малым количеством чакры. Думаю, сначала мне нужно научиться правильно применять это гиндзюцу, а затем постепенно уменьшать количество чакры, необходимое для его использования. Как только оно достигнет нужного уровня, я интегрирую его в эту технику. На ком же мне теперь экспериментировать с этим гиндзюцу? Фудзин немного подумал. Первой мыслью был Гора, но он покачал головой и подумал, нет, летающие саблезубы слишком чувствительны к ветру и чакре, они легко обнаружат мои попытки, да и влиять на природную чакру обычной чакрой трудно, на них даже обычные гиндзюцу не действуют, а поскольку Хирузин просил меня держать эту технику в секрете, я не могу попросить других ниндзя Конохи помочь мне, похоже, придется продолжать использовать гиндзюцу на себе с помощью своих клонов. Что ж, это будет хорошей тренировкой для повышения моей бдительности против любой чужой чакры, проникающей в мое тело. Фудзин создал теневого клона и продолжил свои тренировки. За 3 дня он освоил гиндзюцу и интегрировал его с оставшейся техникой. Его клон продолжал применять гиндзюцу на нем, пока тот не достиг 100% точности. Конечно, это было тогда, когда Фудзин не пытался нарушать свою чакру. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда он пробормотал. Еще одна смертоносная техника освоена. В сочетании с вакуумными снарядами или моим мечом это убийственная комбинация. Помимо джинчурики и пользователей дадзюцу, Очень немногие смогут выдержать такое, и у нее все еще есть простор для улучшений. Например, Сусуму использовал ее только для того, чтобы остановить противников от использования дзюцу. Но мне следует улучшить ее, чтобы противники даже не могли двигаться. Мне просто нужно будет вызвать гендзюцу, которая заставит моего противника думать, что он двинулся, хотя на самом деле это не так. Но, хотя это дзюцу и сильное, его эффективность будет зависеть от того, знает ли мой противник, что я могу это сделать, или нет. Если они знают, то будут настороже, и я не ожидаю, что бдительный ниндзя ранга С попадется на это. Они даже могут использовать дзюцу, часто нарушая свою чакру. Фудзин немного подумал о том, как эффективно использовать это дзюцу против ниндзя ранга С, но ничего не смог придумать. Он покачал головой и подумал: «Оставь, я только что изучил эту технику. Идеи по ее улучшению придут по мере использования в реальном бою. В любом случае, эта дзюцу подарила мне несколько хороших идей. До сих пор ветряные дзюцу, которые я использую, срабатывают мгновенно. За исключением ветряного клона, ветряного дракона и ветряного штормового волка, которые могут действовать дольше и более универсальны. Но эта техника заставила меня задуматься». Фудзин снова сосредоточил свою чакру. Вокруг него появилась синяя аура, и огромное количество чакры выделилось в воздух, превращаясь в ветра. Фудзин поднял руку и направил ладонь на ветер. Он попытался контролировать ветер, однако ему не удавалось сильно контролировать его. Хмурый взгляд появился на его лице, когда он применил больше чакры. Вскоре он направил ветры к ближайшему дереву. Ветры прошли мимо дерева, словно легкий бриз. Фудзин вздохнул и пробормотал: «Это сложно». Он подумал: «Используя ту же концепцию, я хочу выбрасывать свою чакру в воздух, превращать ее в ветер, а затем использовать его для атаки врагов. Но для этого мне понадобится три вещи. Во-первых, мне нужно иметь способность делать этот ветер острым, иначе он будет совершенно бесполезен. Во-вторых, мне нужно уметь контролировать направление ветра, чтобы точно поражать цель. И в-третьих, мне нужна способность ускорять острый ветер по желанию. Но первое мне пока совершенно не поддается, а два других – на очень низком уровне». Фудзин проанализировал свою ситуацию. В конце концов, он знал много ветряных дзюцу. То, что они могли делать, было во много раз сложнее и разрушительнее. Поэтому он не понимал, почему не может создать то, что задумал. Но вскоре его осенило. Он осознал: «Понятно, это потому, что у моего дзюцу нет ручных печатей. Чтобы дзюцу было эффективным, чакра должна была манипулироваться очень точным методом. Ручные печати служили руководством в этом процессе. Но идея Фудзина была совершенно неорганизованной. Создание для нее ручных печатей было бы очень трудным и времязатратным процессом». Он покачал головой и подумал: «Я не могу пойти традиционным путем. Потребуются годы, чтобы определить правильные ручные печати и их последовательность. И количество ручных печатей будет до смешного велико из-за сложности этого дзюцу. А чтобы дзюцу было эффективным, важна скрытность. Поэтому мне придется свести количество ручных печатей к нулю после создания дзюцу. Одно только это займет несколько месяцев. Время, которого у меня нет и которое я не могу позволить себе тратить только на одно дзюцу с ограниченным применением. Больше, чем само дзюцу, меня волнует его потенциал. По мере роста моей чакры и улучшения контроля над ветром, этот метод может стать моим основным способом ведения боя. В будущем этот стиль боя, возможно, будет тем, с чем меня будут ассоциировать. Но этого не произойдет, если он будет ограничен одним единственным дзюцу. Мне придется придумать нетрадиционный способ для тренировки этого дзюцу. Что-то вроде трех этапов, необходимых для изучения Расингана. Расинган после обучения просто лопать шарик очень слаб. После лопания резинового меча он становится более мощным, но имеет ограниченную применимость. А на третьей стадии это дзюцу ранга А, которое может стать фирменным дзюцу для ниндзя ранга С. Мое дзюцу должно будет пройти через похожие этапы. Фудзин принял решение. Однако вскоре он столкнулся с другой дилеммой. Он пробормотал: «Я не могу работать над этим дзюцу и изучать фуин дзюцу одновременно». Фудзину пришлось выбирать между двумя. После долгой борьбы Фудзин вздохнул и решил: «Пока что я сосредоточусь на фуин дзюцу. Хотя эта идея крутая, я все еще могу обходиться бесконечным прорывом и вакуумными атаками. Но фуин дзюцу – это моя надежда выделиться даже среди рангов С. К тому же, я сомневаюсь, что летящего бога грома можно быстро освоить. Я смогу тренироваться над этим дзюцу, когда столкнусь с препятствием в обучении летящего бога грома. Он решил пойти на ужин. По пути он не мог не думать: черт возьми, жаль, что у меня нет столько чакры, сколько у Наруто. Я мог бы достичь так многого с таким количеством чакры и скоростью восстановления. Хотя его запасы чакры были исключительными, они даже не могли сравниться со слабейшими джинчурики. К сожалению, Фудзин ничего не мог с этим поделать. Не то чтобы хвостатый зверь упал с неба, позволил запечатать себя в нем и покорно обеспечил бы его чакрой. Фудзин отдохнул в этот день и начал фокусироваться на фуиндзюцу на следующий. В назначенный день Фудзин прибыл в кабинет Хирузина. Немного пообщавшись с ним, Фудзин тихо сидел, наблюдая, как Хирузин взаимодействует с дипломатами и несколькими лидерами кланов по поводу того, что следует обсуждать с страной реки и страной травы. После нескольких часов обсуждения Хирузин, его гвардейцы Анбу, Фудзин, Абурам Ишиби и Курама Илюми покинули деревню для выполнения переговорной миссии. Переговоры с двумя странами прошли очень похожи на те, что Фудзин видел ранее. Изменились только ресурсы, которыми торговали. Конечно, Хирузин попросил кристаллы стихии. К удивлению Фудзина, несмотря на то, что отношения Конохи с ними были не такими хорошими, как с страной чая или лапши, они предоставили Хирузину больше кристаллов, чем эти страны. Однако, немного подумав, причина стала очевидной. Фудзин осознал: с момента моей миссии по повышению в звании ниндзя песка, должно быть, передвигаются беспорядочно. Они даже осмелились создать базу в стране огня. Страна реки должна нервничать из-за этих передвижений. Что касается страны травы, то там все еще очевиднее. Джинчурикеевы вошел в страну и использовал бомбу хвостатого зверя очень близко к городу. Этот старый лис очень хорошо умеет извлекать выгоду. Он дождался подходящего момента, чтобы посетить эти две страны и извлек из них максимальную выгоду. В отличие от предыдущего раза, они не столкнулись ни с какими атаками и вернулись обратно в деревню после трехдневного путешествия. После поездки Фудзин занялся своими обязанностями в Анбу. Орел регулярно назначал его команде миссии. К счастью, ни одна из их миссий не пошла наперекосяк. 3 месяца пролетели таким образом. Хотя в деревнях царило напряжение, никаких серьезных проблем не возникало до одного рокового дня. Страна воды. Ринджира стоял, глядя в одну точку с серьезным выражением лица. Он тихо вздохнул. «Я откусил больше, чем мог проглотить». Волна лавы надвигалась прямо на его команду. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, Мигрейтери, за поддержку на Патреоне. 324. Глава 321. Прорыв осады. Несколько минут назад, на одном из многочисленных маленьких островов страны воды стоял ничем не примечательный дом. В доме находились 11 детей и 3 взрослых. Внезапно кто-то нетерпеливо постучал в дверь. Мужчина поднялся и открыл дверь. Вошедший быстро прошел в дом. На его лице читались паника и страх. Он произнес: «Ринджира, я почувствовал, что множество ниндзя направляются к этому острову. Думаю, что эта мятежная фракция движется сюда». На лице Ринджира появилась хмурость. Он спросил: «Сколько ты их почувствовал, Макото?» Яманака Макото покачал головой и ответил: «Я видел 4 корабля, идущих к этому острову с запада, и я ощутил множественные колебания чакры с каждого корабля. Я не осмелился дольше концентрироваться на них или пристально смотреть». Ринджира кивнул. «Хорошая работа. Возможно, они просто проплывают мимо. Измени свою технику трансформации на другой облик и следи за детьми, чтобы они не шумели. Лучше не привлекать внимания». Макото кивнул. Он рассеял свою технику трансформации, а затем превратился в молодую девушку и вошел в комнату, где были дети, усыпив их. 2 других ниндзя Конохи также стали серьезными. Все 4 подавили свою чакру до гражданского уровня и ждали. В море, на одном из кораблей, женщина стояла на носу, глядя в сторону острова. У нее были длинные, до лодыжек, каштановые волосы. Она спросила с серьезным лицом: «Твоя информация точна, АО?»